убедил, что она и сама может летать. Ей и тогда будет трудно поверить, что она ошиблась, и босая в одной лишь окровавленной рубашке, она закружится посередине зала и будет кружиться и кружиться до тех пор, пока не упадет замертво на мраморные плиты. А тогда и расписные стены, пустившиеся было в пляску вместе с нею, постепенно остановятся. Вихревое их кружение сменится покоем, и они вновь обретут свою вечную неподвижность. Наступил, наконец, долгожданный день, когда Дедал вручил Фарнаузу тоненькую глиняную пластинку с четкой и ясной надписью, гласившей, что он, гранильщик камней и званий Фарнауз, свободен, и ему дозволяется вернуться на родину. «Знай наших!» — то и дело радостно восклицал Дедал. Но потом, поглядев на Фарнауза, сразу сник, помрачнел и после долгого молчания буркнул, так, словно выражал соболезнования близким покойника. «Да, брат, у каждого свой собственный путь, и каждый должен пройти его один». Фарнауз с нетерпением ждал этого дня, но теперь, когда желание его исполнилось, им овладело чувство, похожее на разочарование. Ему объявили, что он свободен и может отправляться куда угодно. Но Фарнауз, как ни старался, не мог вообразить себя свободным. Каждый прожитый день унес с собой какую-то частицу его существа, и он так обеднел, что кроме этого пустынного, простертого перед ним пути, у него ничего не оставалось. А по этому пути Фарнауз прошел столько раз, что уже вовсе не ощущал его. Разве возвращение Вани изменило бы что-нибудь? Разве он не должен был взять туда с собой и этот путь, эту узкую, серую, немощеную, всегда одну и ту же дорогу, по которой все шел и шел один и тот же человек? Какое имело значение, где пролегает эта дорога, здесь или еще где-нибудь, если он сам не мог измениться, не мог начать жить по-иному? Для того, чтобы Фарнауз мог начать новую жизнь, он должен был сызнова родиться из чрева другой женщины на другой земле, под совсем другими звездами, и совсем другой отец должен был встретить его за той загадочной дверью, которая отворялась таким трудом и скрывала тайну его рождения и всей его грядущей жизни. Эта маленькая пластинка, на которой четкими буквами было написано, что ванский ремесленник Фарнауз, сын Ухейро, отныне свободен и может идти куда хочет, ничего не могла изменить. Ему предстояло повесить эту пластинку себе на шею, увязать в узел подарки, купленные для домашних, вместе с жалкими грошами, скопленными за эти годы, и еще раз пуститься в путь. Но это оказалось не так просто. В Кносской гавани теснилось, как обычно, множество судов, но все они словно сговорились, ни одно не отплывало в сторону Колхиды. Целый день ходили Фарнауз и Дедал по пристани, окликали корабли один за другим. — Куда держите путь, не возьмете ли с собой человека? Но все попытки их оказывались напрасными. Моряки, глядевшие с высоких палуб на усталых и раздраженных друзей, почему-то все были в настроении позубоскалить и нарочно сбивали их с толку, посылая от одного судна к другому. Один даже спросил: «Что вам понадобилось, Ваня? Там ведь одни лягушки».